3, подтверждаю, цель в 3, отчитался голос в переговорном устройстве. З1 готов к действию, говорит 1, действуйте по собственному усмотрению. Разрешаю исход 2, сказал хриплый голос. Принял исход 2 к исполнению, отчитался гуманоид, переводя рукой кнопку предохранителя на боевой взвод. Все затаились в ожидании действия. Гуманоид последний раз прикинул расстояние на глаз, затем сверился с СУА, система управления огнем, и плавно поворачивая оружие навел перекрестие прицела точно на парня. «Прости, парень», — сказал он напоследок и, выдохнув, нажал на спусковой крючок. Именно этот момент Юкирита выбрал, чтобы запнуться и дернуть головой быстрее, чем ожидали снайперы СУА. Луч плазмы на мгновение соединил ствол и фундамент дальнего здания, пройдя через кусты. Из последних выпало безголовое тело в уже сером халате типа хамелеон и пистолетом в руке. Стрелявший гуманоид даже не успел понять, что произошло, как его голова разлетелась словно спелый арбуз от попадания крупнокалиберного снаряда. Воздух над головой подымающегося Рита еще секунд 30 пересекал видимые и невидимые лучи. Убийцы, собравшиеся со всей округи в поисках легкой наживы, с удивлением обнаружили, что в округе очень много контрснайперов, прикрывающих цели их визита. Те, кто был посообразительнее и удачливей, решили отступить, а кто не слишком, получил свою порцию плазмы излучения свинца от таких же искателей легкой наживы. Так и продолжалась немая война, пока в округе не осталось ни одного вооруженного инопланетянина. Разогнувшись после завязывания шнурков, Юкирита принюхался. В воздухе стоял стойкий запах озона, а на небе собирались темные тучи. «К грозе, наверное», — пробормотал Юки и пошел дальше, как ни в чем не бывало, не зная, на каком волоске от него прошла безносая. «Апчхи! Точно к грозе!» Почувствовав странный холодок, проговорил он, громко чихнув, пов одной безносой сущности, невидимой взору живых. «А я иду, шагаю по Токио, и я в дороженьку возьму Пикачу, Соларианца и Уршу», — напевала фигура, укутанная в черный балахон, волоча за собой костяную косу. «А если я по раю загрущу, то вспомню про Джазим». Собрав последний светящийся шарик, паривший над телами ассасинов, фигура остановилась и посмотрела куда-то вверх. «Куда ты их дела, стерва? С ними было так весело, особенно когда эти ребята с Джазима устраивали междоусобицы. Верни мне мое развлечение», — погрозив костлявым кулаком небу, проговорила фигура, после чего растворилась в воздухе. Наблюдатель от биржи наемного труда, белокожий гуманоид с бородой из отростков, наблюдал за развернувшейся трагедией через бортовое оборудование корабля, находясь на высокой орбите над планетой, с искренним желанием побиться головой об ближайшее стекло. Более 10 наемных групп с увлечением убивали друг друга более 20 секунд, пока в живых не осталось никого из них. Даже последнего выжившего, неаккуратно высунувшегося из-за укрытия, добила автоматическая рельсовая турель. Конечно, сама биржа непосредственной ответственности не несла, она только посредник, но падение спроса на малые вооруженные наемные группы и уход потенциальных клиентов к конкурентам определенно будет. Да и за проникновение на домашнюю планету до космической цивилизации по голове не погладит, хотя всех собак все равно на трупы повесит. Похоже, придется ввести ограничение на количество исполнителей, во избежание кризисных волн на рынке труда. Мастер Иха, группа Илья Стрим напала на Сентакам, посчитав их охраной цели, отчитался бортовой и корабля. Названный Иха не сдержался и таки совершил несколько ударов плоским лбом об экран. «Закрой заказы на Юкирита до уточнения информации по цели», — сказал он. «Принято». «Сколько там групп?» — спросил Иха. «Одна 10 групп, сэр», — отчитался Искин. «Меня окружают одни идиоты», — простонал Иха. «Днем позже. Временная земная иммиграционная служба, МИБВЗС, агент Сибура Кайта и Юкирита». Кабинет агента Сибура Кайта выглядел как самый обычный кабинет чиновника или служащего среднего ранга. Простой стол, компьютер, неплохой вид на Токио, несколько фотографий природы. «Не лучшая неделя выдалась, мистер Сибура?» – спросил Рита, когда они закончили с официальной частью посвящения парня в ту ситуацию, в которую он влип. К его удивлению, ничего сверхъестественного в прохождении местной таможни для Лалы не было. Ее попросили заполнить несколько документов и завизировать их. И сейчас проводит инструктирование о том, что можно, а что нельзя на планете с докосмической цивилизацией. Его также уже успели проинструктировать и дать подписать несколько бумаг о неразглашении. В каком-то смысле, «Юки-сан», — ответил мужчина в черном деловом костюме. Его бледное азиатское лицо исказило пародия на улыбку, а прическа пребывала в беспорядке. «Ваша невеста привлекла очень много внимания к нашей планете, и ее решила посетить слишком много для наших скромных сил разумных». Мужчина вздохнул. «Знал бы этот молодой человек, что из них меньше процента были невооружены, а среди нелегалов выживаемость на этой планете только в течение суток едва ли превысила 5%. «Камисама, за что мне это?» – мысленно спросил себя агент. «Вот уже неделю они бегали за идиотами и подтирали за ними следы, и если бы они друг друга не поубивали, он бы сам лично каждого насадил на молодой бамбук». «Сибура-сан, вам стоит взять паузу на отдых», – сказал парень сочувственно. 40% ошибок во время исполнения служебных обязанностей происходит из-за переутомления», – сознанием дела добавил Рита. «Возможно, вы правы, Рита-сан», – согласился агент, «ибо две войсковые операции подряд никому на пользу не пойдут. Но я бы на вашем месте смотрел в оба». «Из-за моей невесты?» – спросил Рита, которому было до сих пор непривычно осознавать тот факт, что он связал свою судьбу с кем-то. «Принцесса ведущего государства Галактического Союза – это всегда цель для многих», – ответил агент. Не успел Рита додумать свою мысль, как его прервал женский голос. «Вот и все», – сказала вышедшая из дверей женщина лет 30, японка, черные волосы, заплетенные в узел на затылке и черный деловой костюм. «Можете забирать свою суженую». «Благодарю», – встал и поклонился Рита на автомате, подхватывая под руку свою девушку. Когда дверь закрылась, пара агентов переглянулась. Лицо мужчины приняло нейтральный вид, как и с лица женщины пропало все то добродушие, что они демонстрировали мгновение назад. «Случайности, значит», — проговорила женщина. «Они самые», — кивнул мужчина. «В базе данных пусто. Чье именно геносемя раскрылось в парне, нам неизвестно. Это все еще лишь предположение», — педантично заметила женщина. «Ты же сама видела», — ответил мужчина, и у него даже веко задергалось. «Как независимые наемные группы убийц принимали друг друга за охрану?» «Да, и ничего более», — все так же равнодушно процедила женщина. «Ладно, твоя взяла», — вздохнул мужчина. Все равно не доказать, не опровергнуть свою гипотезу он не мог. Вероятность того, что у парня в генах плавает наследие погибшей расы, астрономически мала, но не нулевая. «Юки, Рита, часом позже, Аллея недалеко от Центрального парка». Рита пребывал в глубокой задумчивости. «Принцесса целого звездного государства, да», — думал он. Его взгляд упал на любопытно осматривающую все вокруг Лалу. Радость, счастье, любопытство, чистые, нескрываемые эмоции, которые излучала девушка, были непередаваемы. И искренность, в которую он верил, вместе с каким-то внутренним чувством. Может, это любовь, он не знал. Как-то не так он представлял себе аристократию. Далеко не так, и если аристократия может себе позволить такое, то может и он найдет себе место там, среди звезд, а для себя Рита принял тот факт, что будет сражаться за свое счастье до последнего. И кто знает, возможно, именно эта девушка и есть воплощение его счастья. Рисковать им он однозначно не согласен. «Что-то случилось?» – спросила Лала с детской непосредственностью, заметив изучающий взгляд Рита. «Ничего, просто я очень рад, что ты появилась в моей жизни», – ответил парень и притянул несопротивляющуюся девушку к себе. «Единственный способ, который нашел Юки для того, чтобы поделиться собственными чувствами, это поцелуй. Кто же знал, что проверить волю Рита уже готово следующее испытание? Вот видишь, он делится с ней афродизиаком, содержащимся в его слюне», — вещала голограмма в виде бесформенной гуманоидной тучи, которую постоянно пронзала рябь помех на ближайшей высотке, с которой открывался прекрасный вид на дефилирующую пару влюбленных или влюбленных. «У меня все еще есть неделя на подтверждение», — ответила невысокая девушка. Волна длинных, почти до самых пят, золотых волос развивалась на ветру, а карие глаза внимательно всматривались в парочку. «А у вас 30 минут на то, чтобы перевести деньги». Но гос, попыталась было сказать что-то голограмма, но была рассеяна на мгновение превратившимся в лезвие локоном волос. «Я иду, Юки Рита». Глава 9. Будни. Золотая тьма, известная галактическая убийца, живое оружие и просто няшка. «Интересно», — тихо сама себе проговорила она. Вот уже 3 дня она наблюдала за целью. За это время произошло как минимум 8 вооруженных покушений, проваливавшихся по самым пустяковым, на первый взгляд, причинам. «Дилетанты», — подумала она, — наблюдая за очередным неудачником. Убийца, в простой одежде, джинсы, ветровка, со скрытым капюшоном лицом, пытался нагнать цель сквозь толпу. Толпа упорно сопротивлялась, кто бы сомневался. В результате, наткнувшись на мужика с полными пакетами продуктов, убийца оборвал ручку одного из пакетов, содержание которого тут же высыпалось на дорогу. Поскользнувшись на упаковке сосисок, он упал и подозрительно быстро затих, а из-под тела начала течь белая жидкость. Присмотревшись, золотая тьма увидела рядом с убийцей лопнувший пакет молока, содержимое которого щедро пропитало ветровку неудачника. Видимо, этот житель Целебатики 5 забыл, что люди употребляют в пищу лактозу, которая вызывает у них паралич нервной системы даже при попадании капли жидкости на кожу. Буквально через мгновение появилась пара людей в черных деловых костюмах и, осмотрев уже начинающее остывать тело, огородила площадку. Он умудрился попасть себе точно в сердце, даже несмотря на судороги, сказал один из агентов, рассматривая тело. Блондинка все прекрасно слышала благодаря небольшому устройству у уха, при этом являющимся продолжением одного из локонов ее золотых волос. «Предохранитель?» – спросил напарник. «Снят», – ответил первый, приподняв руку с чем-то отдаленно напоминавшим пистолет. «Они», – второй взглядом указал наверх, – «решили скинуть нам отребье из всего сектора, и почему на дом его не нападают?» «Навряд ли, скорее так сложились обстоятельства, а насчет дома, ты слышал, кто ее папаша?» – спросил первый у второго. Тот в ответ пожал плечами. Король планеты Девилюк, который подмял под себя во время последней войны все узловые системы в районе центра галактики, что практически равно владению над всей галактикой. Слушавшая это блондинка не удержалась от саркастического фырка. Если бы дело было только в узловых системах в районе галактического ядра, через которые возможен самый быстрый проход в любую точку галактики, коллега агента проникся и больше вопросов не задавал. Тем временем, сама наемная убийца наблюдала за целью. Для наблюдения она решила выбрать образ среднестатистической прогуливающейся девочки лет 14, показавшейся ей отличным, непримечательным прикрытием. Но, как оказалось, это была неверная тактика, прим, соавтора. Переодеться она, видимо, не подумала. Латекс наше все. Слишком много внимания на нее обращали местные самцы, особенно престарелые, на ее фоне, и отличавшиеся избыточной массой и повышенной секрецией кожных покровов. Тактика оказалась настолько провальной, что сама цель, заметив ее, угостила собственного будущего убийцу печеньем, которое она с удовольствием сейчас ест, предварительно проверив на опасные вещества. Правда, сразу после этого события все самцы резко потеряли к ней интерес. Он ее пометил, что ли? Все датчики молчат, как и корабельный сканер. Нужно будет к доктору сходить, там более мощный сканер. Юкирита же сейчас оживленно спорил с каким-то стариком в лавке, посвященной местной технике. Особого интереса диалог у инопланетянки не вызвал. Подумаешь, местные примитивные, даже не турбированные, железяки, не то что ее соколик, прим автора. Будем считать, что я привел сразу ближайший аналог. Следом они прошлись к большой площадке, по которой ездили местные транспортные средства. Странно ездили, стараясь повороты проезжать не предназначенной для этого стороной ТС, дрифтовали, у которого начисто отсутствовали боковые двигатели. Какое-то время еще там беседовал с третьим человеком в разукрашенном костюме. Похоже, цель решила попытать счастье в местном необычном вождении. Вот они уходят в подсобку, и через несколько минут цель выходит одетая в похожий комбинезон, только не разукрашенный, и в шлеме. Они садятся в двухместное ТС, транспортное средство, и машина едет к площадке, где под управлением старшего машина наматывает восьмерку на каждом повороте. После 5 минут они меняются местами, и цель пытается, судя по всему, сделать то же, что и только что показывал старший оператор ТС. Немного поразмышляв, блондинка скрылась в ближайшем закоулке, где, убедившись в отсутствии слежки, запрыгнула на крышу ближайшего здания. Мягко коснувшись поверхности, она осмотрелась. Рекламные баннеры и полотна закрывали крышу, создавая идеальное наблюдательное укрытие, благо, зданий выше рядом не было. Напрягшись, она начала скручивать свои волосы в продолговатый цилиндр на плече, который принимал довольно странную спиралеобразную форму. Затем, когда нужная форма была достигнута, волосы начали приобретать цвет, фактуру и качество совсем другого материала, имеющего общего с волосами еще меньше, чем уранный углерод. Когда преобразование завершилось, Из корпуса выдвинулся экран с прицелом. Наведя прицел на капот машины, девушка нажала на спуск. Внешне ничего не происходило, никаких визуальных эффектов. Просто мощная микроволновая пушка сейчас разогревала моторный агрегат до безумных температур. Перегрев двигателя и неисправный датчик ведь случается в спорте, и кто обвинит убийц в такой случайности? Но ничего не случилось. Машина продолжала ездить, пушка продолжала греть. Госпожа, вмешался и корабля, наблюдавший за ней, у этого ТС мотор смещенный защищен корпусом и радиатором. ТЦ, расстроенно подала она голос, можешь незаметно подогреть его бортовым частотным орудием, фокусирую орудие зарядка конденсатора и усилителя выстрел, отчитывался и корабля. Убийца посмотрела на машину, но вместо эффектного взрыва двигателя увидела, как машину развернуло на очередном развороте и одно из колес уехало прочь от ТС, роняя на ходу резину, словно оно понимало, в какой опасности находится его носитель. Машина заглохла и стравил импульс в пустоту. «Простите, госпожа», — отчитался он. «Все правильно», — вздохнула девушка. «Придется ждать другого случая. Взорвавшийся двигатель заглушенной машины будет выглядеть слишком странно, а подозрения и обезумевшая принцесса на хвосте ей не нужны». Едва Целли и ее учитель вышли из машины, как из-под капота сначала слабо, а затем все сильнее начал подыматься дым. Впрочем, инструктор не растерялся и, достав из салона огнетушитель, быстро залил подкапотное пространство содержимым огнетушителя, не подымая капот, сквозь щели воздухозаборника. Затем подбежал персонал трека и занялся машиной. В расстроенных чувствах, золотая тьма спустилась с крыши и присела в парке недалеко от площадки, слегка приуныв от неудачи. Впрочем, на ее равнодушном лице это мог бы прочитать только один человек. Она настолько отрешилась от окружающей среды, что, когда проходивший мимо Юкирита остановился напротив своего убийцы, она даже бровью не повела. «Не расстраивайся, вот, перекуси», — улыбнулся парень и оставил рядом с ней пачку печенья, свежего, только испеченного. Днем позже, все еще золотая тьма, очередной день слежки не задался с самого утра. Сначала пришла большая золотая кошка и, сдвинув ее, золотую тьму, грозу галактики, с насиженного наблюдательного пункта, как ни в чем не бывало разлеглась на освободившемся месте. И как будто бы этого мало, упрямый котяра начал гигиенические процедуры, вылизывать яйца, короче, прямо рядом с ней, довольно урча при этом. Невольно тьма вспомнила шутку про жителей с планеты Каджи, и о том, где они находят второе яйцо после своего обеда. Впрочем, изменить выражение лица прожженной убийцы это не смогло. Она равнодушно наблюдала за утренним ритуалом Цели при помощи небольшого хитрого прибора на правом глазу. Слушала разговоры, привычно фильтруя поступающую информацию. Словом, занималась тем, чем гопники с большой галактической в жизни не додумались, слежкой. Тем временем, Цель занялась разминкой, используя строительные леса. Отсчитав сотню упражнений каждого вида, Цель, захватив контейнер с жидкостью, побежал. Убийца продолжила наблюдение за Целью, приставив руки в виде воображаемого бинокля к глазам. После нескольких мгновений трансформы они превратились в бинокль, и наблюдение ее очень сильно смутило, ибо чем дальше следовала Цель, тем больше росла копилка вопросов к заказчику. Землянин оббегал вокруг квартала, перебрасывался несколькими словами с местными жителями, заводил короткие разговоры с такими же бегунами. Что же так обеспокоило убийцу? То, как это походило на обход территории. Словно повелитель, обходящий свою собственность, проверяющий ее состояние, целостность и главное, что ощущала убийца особенно чутко, как бы эта пробежка ни выглядела, лучше бы ей не попадаться на глаза местным жителям. Слишком большой риск засветиться перед Целью, одного раза ей уже хватило. Тем временем ее кошачий сосед закончил заниматься непотребством и, навострив уши, воззрился в небо. Оттуда, донеся клёкот и с шумом на соседнюю ветку, приземлилась крупная птица. Кошка лениво мяукнула в его направлении и в ответ донеслось сипение. «Госпожа, разрешите смысловой перевод?» — спросил бортовой ИИ. «Разрешаю», — ответила убийца. «Где товар, я тебя спрашиваю?» — прокликотала птица. «Вот он», — лениво сказал кошак, и прочертил когтем по ветви, та под своим весом нагнулась прямо к орлу, словно так было и задумано. Впрочем, так действительно было задумано. На ее изголовье висела клетка с пищащими белыми крысами. «Где мои деньги?» «Подожди», — сказал он и, сделав несколько шагов по ветке, клювом вскрыл клетку. Достав одну мышку, он откусил ей голову, посмаковал и выплюнул прямо в канализационный люк, а тушку в несколько быстрых движений разделал. «Хороший товар», — заключил он, закончив осмотр. И в направлении кошака улетела баночка. Устройство перевода успело различить надпись «Тинктура валерианая». «Приятно с тобой работать», — ответил кошак, противно хрипло шипящим голосом расхохотался и убежав по своим делам. Убийца вздохнула с облегчением. Сколько ей сил стоило не убить его, знает один только и. Птица, свистнув, подхватила клетку с крысами и улетела в другом направлении. «И ты ничего не видела», — донесся издалека голос кошки, переводимый. «Что-то тут не так», — тихо пробормотала девушка, — «очень не так». «День не задался с самого утра», — подумала девушка, когда третий внеземной гопник за этот день попытался сбить цель при помощи местного ТС. Первый попал под неаккуратно перевозимый каток, второго остановили полицейские, третьего и вовсе побила какая-то бабуля в черных тряпках, шипя что-то отдаленно напоминающее нинпа или нишу, она так и не поняла. Цель в это время весело насвистывая песенку переходила дорогу по подземному переходу. Тяжело вздохнув, девушка последовала за целью. Если в таком темпе пройдет еще несколько дней, ей придется приступить к грубому плану действий. Сегодня, ради разнообразия, цель направилась в зоопарк, где, пообщавшись с местными рабочими, поиграла с некоторыми зверями. Увы, не плотоядными, если верить местной информационной сети, а не верить ей причин нету. Следом было какое-то здание медицинского толка, где цель влияла на пациентов подозрительными движениями. Похоже, версия заказчика недалека от истины, подумала убийца, наблюдая за тем, как были возбуждены местные самки после таких процедур. Не то чтобы ей действительно нужны были настоящие причины для убийства или еще что-то в таком роде. Просто, когда она считает, что на это дело идти не стоит, так дать отворот-поворот легче всего. Слишком многие обманываются ее внешним видом. Эту цель, увы, придется убрать, ее соколик уже давно не заправляли, да и то он уже давно просит. А застрять где-то в межзвездном пространстве не очень хотелось, а все это стоит денег, внезапно. Тем временем, цель опять сменила дислокацию, переместившись на упомянутый трек. Пробовать второй раз взорвать движитель она не рискнула, что-то подсказывало, что сама машина от перегрева сломается раньше, а на таких скоростях это не страшно, и подсказывает, что фатальный исход будет всего в 6% возможных исходов, да и два перегрева подряд на учебной машине будут слишком подозрительно выглядеть. Тем временем, цель закончила со своими занятиями и направилась сначала в продуктовый магазин, на выходе из которого она попыталась уронить букву витрины супермаркета на голову цели, но та остановилась в сантиметре от точки падения из-за того, что громко чихнула и не пострадала. Чего нельзя было сказать о каком-то воре, ехавшем на двухколесном ТС с украденной сумочкой местной жительницы. Вот же удачливый засранец, расстроенно подумала убийца. Следом путь цели лежал в большое офисное здание местной правоохранительной службы. Судя по подслушанному, цели зачем-то понадобилось на несколько часов огородить территорию вокруг его дома. После некоторых уговоров знакомого с целью начальника службы наблюдения за транспортными средствами аборигенов ей был выдан бланк, в котором следовало собрать подписи местных жильцов, а также прошение в городскую администрацию на разрешение проведения фестиваля спортивных машин посреди жилого района, которое и нужно было подкрепить этой бумагой. В обмен Юкирита попросили зайти следующим вечером домой к начальнику, на что юноша согласился. Выйдя из здания, цель направилась к станции метро. Попытка сильным порывом ветра в виде выстрела из гражданского станнера столкнуть цель под поезд также не увенчалась успехом. Нагнувшись завязать шнурки, он пропустил волну сжатого воздуха над головой. А когда поднялся, ему прямо в руки упала открытая газета. «О, спасибо, ветер-сан», — на автомате поблагодарил он, заметив в газете что-то интересное, и углубился в чтение. На дергающееся веко светловолосой девочки в толпе никто внимания не обратил. Вечер убийца встречала на все том же наблюдательном посту, что и утром. Услышать что-то интересное ей не удалось, разве что ее позабавила ситуация, во время которой Юкирита пытался проникнуть в комнату принцессы Девилюка, но на его пути все время вставала его сестра, встававшая по самым разным пустяковым причинам и преграждавшая ему путь. Утро было не менее примечательным. Для начала, в 4 утра, появилось небольшое белое тело, идентифицированное и как кролик. Бормоча что-то, переведенное компьютером «Как убить человечков», он зигзагом прыгал по перепаханной просеке между домами, то тут, то там копая небольшие норы. В это время небольшой белый робот в другом конце двора, идентифицированный как пилотский тяжелый диверсионный доспех Девилюка 23-й модели с модифицированным ИИ, развил странную бурную деятельность, склонившись над кроличьими норками. И вот этот самый модифицированный ИИ заставил убийцу немало так струхнуть, когда она поняла, чем он занимается. Перейти в режим М3, маскировка третьего класса, информационный обмен перевести в гражданский диапазон радиочастот аборигенов, орбитальная скорость 9,3 км в секунду, притворись местным металлоломом на орбите, начало быстро отдавать приказы убийца. Чертов параноик и разворачивал приемную сетку переносного комплекса обнаружения высотных целей. Вполне вероятно, рэп-сегмент комплекса уже был развернут. Часом позже, когда процедура установки сетки была завершена, и передал зайцу свою часть платы. «Эта штука, как и обещано, убивает человека с гарантией», ответил робот, передавая зайцу небольшой пакет с синими кристаллами. «Одного кристалла на литр любой жидкости достаточно. Ни вкуса, ни запаха, ни следов в теле. Приятно было с тобой работать, железяка, бугага», ответил кролик, подхватив зубами пакет и давший стрекача после этого. Робот покачал головой и достал другой пакетик с красными кристаллами. «Проверял бы товар, что ли?» – проворчал ИИ. Затем была утренняя тренировка цели, попытка сбросить подрубленный уголок на голову успехом не увенчался, ветер снес уголок, к которому было прикреплено несколько тряпок, достаточно, чтобы цель не пострадала. Следом была пробежка, во время которой он заполнял свою бумагу с подписями и отдавал некоторым людям копии, судя по всему, для того же. После пробежки цель занялась делами по дому. Много говорил с принцессой на пустяковые темы. Последняя, кстати, увлеклась местной сетью и изучением докосмической культуры. Впрочем, это и не странно, признала убийца. Все цивилизации, вышедшие в космос, довольно быстро интегрировались в галактическую культуру, за редким исключением, как правило, недолгим. Галактика, несмотря на обертку, довольно жесткое и даже жестокое место. Правило: вы с нами либо против нас в отношении галактики и государств, ее населяющих, действует неукоснительно. Вас могут мягко поставить на одну из сторон, а могут жестко. Вот и сейчас Юкирита, при попустительстве Девилюка, встал по ту сторону черты для галактики. Обед ничем не запомнился, кроме и пристрелившего из 57-миллиметровой пушки с глушителем маньяка, размером едва ли не больше самого робота, попытавшегося со взрывчаткой на груди вбежать в дом цели. Вот и еще один повод не покушаться на цель у него дома. Этот дом с каждым днем все больше напоминал крепость, которой не хватает комплекса ПКО. А нет, скоро будет, подумала девушка, заметив, как под управлением и замаскировавшегося голограммой рабочие начали копать колодец, только материалы уж больно были похожи на те, которые применяют в пусковых шахтах. Для компактных субсветовых ракет малого радиуса действия, сверхсветовые на планете будет применять только полный идиот, в силу определенной опасности этой технологии, связанной с мощными источниками гравитационного излучения, прим, соавтора, Танатониум, Конгония и сама, прим, автора, Бугага. После обеда цель опять укатила на тренировку, во время которой произошло два, неизменно неудачных, покушения. Первое с применением дальнобойной пушки завершилось взрывом этой самой пушки. По-видимому, купили ширпотреб и не додумались его нормально обслужить. То ли так ее обслужили, что она взорвалась. Второе было не менее забавным с ее точки зрения, но куда более продуманным. Убийца решил подменить инструктора, но на выезде, перед тем как пришла цель, не справился с управлением, перевернул машину и был эвакуирован вежливыми людьми в черных деловых костюмах. Вечер опять провел в этой, как ее, гостинице, эффект возбуждения подтвержден, можно сказать, научно. Одна из подопытных не дотерпела даже до дома, схватила самца и дошла до ближайшего туалета. После был небольшой променад в центр города к одной из жилых многоэтажек. Как оказалось, это был дом того самого начальника. Судя по всему, эффект возбуждения прямо пропорционален времени после воздействия. Попытка встретить цель за поворотом провалилась. Прямо перед Юкирита остановилась машина, в которой сидел сосед по дому, решивший подвести его. Скрипнув зубами, золотая тьма смирилась с грубым сценарием действий. Юкирита, утро следующего дня. Так, с этим нужно что-то делать, подумал в голос Рита, посмотрев на пизанскую башню между ног, прим, соавтора. Видать, сплоховала Лала во сне, что до Эйфелевой башни он не дошел. Раньше с этим помогали некоторые благодарные клиентки. Правда, Ива Матасан четко указывал, с кем можно, а с кем нельзя. А сейчас, как-то не камильфо, еще не успели под алтарь встать, а уже измена, размышлял парень. Решено, пойду сегодня на свидание. У Ивамата как раз ремонт закончился. В общем, с самым радостным предвкушением после утренних гигиенических процедур Рита зашел в комнату суженой и, не обращая внимания на многочисленные голографические экраны, обратился к хозяйке комнаты. «Лала, не хочешь познакомиться немного с местной культурой?» Отвлек я девушку от просмотра какого-то фильма, кажется, «Тихоокеанский рубеж». «О, конечно, когда?» – спросила заинтересована она. Рита задумался, прикинул график на сегодня и ответил. «В полпятого я заеду», — ответил он, подумав, что на своем транспорте будет лучше. «Хорошо», — легко согласилась девушка и вернулась к блокбастеру на экране. «Тебе интересны эти фильмы?» — спросил заинтересованно Рита. «Нет, но это хороший источник для вдохновения», — ответила девушка, показав экран, на котором было что-то нарисовано. Рита смог понять только то, что это схема какого-то устройства. «Тогда посмотри еще трансформеров и Годзиллу». «Хай, спасибо», — ответила она. «Отличный денек», — подумал Юки Рита, разминая и разогревая руки перед началом приема клиентов, первый из которых вот-вот должен войти в комнату. К его удивлению, вошедшая через несколько минут девочка в сопровождении Ивамата и оказалась его целью. «Вот, госпожа Ями, лучший массажист в этом доме», не без затаенной гордости сказал мужчина. «А не слишком ли он молодой?» – спросила она, скептически осмотрев Рита. «Вам лучше судить, лежа на столе под его руками, я ручаюсь за него», – угодливо и через слово кланяясь говорил старик. Вникнув в серьезность момента, Рита убрал с лица всякие намеки на эмоции. «Лицо кирпич», – вот его девиз в тот момент. Хмыкнув, девушка кивнула. «Я верю вам, администратор-сан, тогда оставляю вас в заботливых руках мастера Юки», ответил он и скрылся за дверью. «Прошу, переоденьтесь», — сказал Рита, указав на закрытый шторкой угол. «Халат уже там». Девочка, просверлив парня сузившимися глазами, в которых отражался парень, только почему-то с головой медведя мысленно вздохнула, подумав, что это только работа. Она отправилась в загороженный угол, а когда вышла, ложе уже было готово для новой клиентки. Убийца уложилась спиной вверх, и парень для начала стал протирать ее кожу специальными маслами, заодно и разогревая мышцы в ее теле, по крайней мере то, что их имитирует. Где-то далеко, ее чуткий слух уловил ритмичный перестук барабанов и музыки, играющий им в тон, а затем грубый голос сказал «Mortal Kombat Fight». Как будто бы ожидая этого момента, началось действие. Один из золотых локонов, превратившись в острейшее лезвие, попытался отсечь голову и промахнулась, так как именно в этот момент руки Юки добрались от ее рук к спине, нажав на какую-то точку на лопатках. У девушки перехватило дыхание от нового и определенно незабываемого ощущения. Из ее рта вырвался вздох удовольствия. Впрочем, это не помешало ей попытаться второй раз. И в этот раз мимо. В этот раз уже цель нагнулась. Посмотрев на него боковым зрением, убийца увидела, как цель, прикрыв глаза, пританцовывает в такт музыки, и его руки разминали ее в том же темпе. Очередное попадание в заветную точку вырвало из ее рта стон удовольствия. Юки Рита же просто наслаждался подходящей музыкой и больше ни на что не обращал внимания, сосредоточившись на массаже непростой клиентки. «Нет, я должна, выполнить заказ», — подумала убийца. И в этот раз превратила волну волос в длинный двуручный меч. Попытка замахнуться и фаталиты. И руки Юки Рита прошлись по позвоночнику, пересчитав позвонки, и добрались до шеи, где, нащупав какую-то точку, подарили девушке, не знавшей ласки, истинное наслаждение. Тело убийцы вздрогнуло и расслабилось. Раунд 2. Впрочем, массаж на этом не остановился. Девушка, перейдя в полуосознанный режим, наслаждалась тем, что делает парень с ее телом. На ее голове медленно начали прорастать черные рожки, на кончиках пальцев заклубилась тьма, из которой медленно начали расти железные когти. Сама аура у комнаты медленно начала накаляться, музыка, сопровождавшая массаж, стала набирать темп, в ней появились зловещие нотки. Впрочем, прикрывший глаза Юки Рита этого не замечал, он полностью отдался на откуп рефлексам и чувствам, наслаждаясь нежной девичьей кожей под руками. Музыка набирала темп, в углах уже начала клубиться едва ли не чистая тьма. Девушка прерывисто возбужденно дышала под руками Рита, а рожки с когтями практически закончили формироваться, ее тело взлетело на несколько миллиметров от уровня стола, и вот, когда ее полные возбужденные глаза начали открываться, между рожек проскочила черная молния, а лезвия на руках зловеще блеснули в лучах солнца. «Бруталиты!» — прозвучал все тот же грубый голос. Руки Юкирита сноровисто перекинули девушку на спину, прикрыв грудь и пояс полотенцами. И пока темная сторона убийцы не успела сориентироваться, осознав такую наглость, парень в несколько движений прошелся вдоль тела, отдельно остановившись у груди, отчего глаза пробудившейся тьмы закатились, и девушка вырубилась, вернувшись к первоначальному облику. «Эх», — грустно вздохнул Рита, когда музыка закончилась и он увидел, в каком состоянии девушка. «Всегда они так, только разогреешься и никакого удовольствия», — посетовал он сожалеюще. «Я так скоро комплекс неполноценности заработаю. Я говорил тебе, что нужно полегче», — сказал тихо вошедший Ивамата. Рита пожал плечами, мол, как могу, и поудобнее устроил девушку, предварительно накрыв одеялом. «Вот так и живем, на самом интересном месте». Глава 10. Свидание. Юкирита, полчаса спустя окончания смены у Ивамата. «Ну что, готов, Рита-кун?» — спросил мужчина, надевая шлем интеграл на голову. «Конечно, Акиджа-сенси», — ответил Рита, надевая такой же шлем, только чистый от всяких рекламных наклеек. Его руки легли на руль, ноги на педали. Тихо урчащий двигатель с легким свистом турбины создавал полное ощущение затаившегося хищника. Да, учебная машина не могла похвастаться серьезной подготовкой и настройкой, но ему не привыкать. «Давай направо и на трек, восьмерку ты уже неплохо крутишь», — сказал учитель, и Рита подчинился. Машина тихо рыкнула мотором и покатилась, не спеша к старту. На ходу парень осматривает свое место, проверяет доступность органов управления и правит то, что можно. Не доезжая до старта десяток метров, он наконец убедился в том, что все, что можно сделать, сделано, и, выжав несколько раз газ в пол, он прогрел шины, при этом не давая тормозами машине уехать слишком далеко. Учитель в соседнем кресле одобрительно кивнул, поощряя действия ученика. И вот, машина наконец подъехала к старту. Милая девушка на старте остановила машину и прислушалась к гарнитуре на ухе. «Свободно, можете ехать», — сказала она. Через несколько минут Рита кивнул, и машина под рычание двигателя и свист турбины сорвалась с места, набирая 130 перед Фуридаши, сказала Киджа. Имеется в виду скорость 130 км/ч, перед первым заносом и постановкой машины в занос, задает тон всему дрифту. Рита кивнул, машина послушно переходила с одной передачи на другую, и вот первый вход в поворот. Сзади запищали шины, и машина боком начала входить в поворот. «Молодец, держи ближе к внешнему радиусу», — наставлял учитель ученика. Вообще, история знакомства с этим человеком довольно забавна и одновременно трагична. Дело было около полугода назад, почти сразу по возвращению из Африки. Тогда Рита понял, что ему нужен транспорт, так как школа и массажный салон в диаметрально противоположных от его дома сторонах, а еще регулярно нужно было навещать школу сестры и ее саму, да и побывать где-то далеко от людей после очередного сюсюканья всего семейства стоило, ради их же блага. Словом, дел неожиданно оказалось много, а тратить столько времени на перемещение откровенно жалко, что, в свою очередь, спровоцировало поиски подходящего транспортного средства. Тогда ему под руки и попал начальник дорожной службы Нрима, северо-восточный район Токио, который, пребывая в хорошем настроении, согласился помочь хорошему человеку, посоветовав подходящую мотошколу, и даже дал свою рекомендацию. Придя по указанному адресу, Рита и нашел это место, относительно небольшой гоночный полигон, на котором его согласился обучать вождению, за небольшую награду, этот человек. А то, почему он сейчас сидит именно в дрифтовой машине, уже совсем другая история. Тем временем машину Рита на втором повороте развернула. Учитель ободряюще похлопал парня по плечу. Рита кивнул и, заведя заглохший двигатель, двинулся дальше. Тренировка только началась. Спустя час, Honda Africa Twin, Юки Рита. Подкатывая к дому, Юки предвкушал хороший вечер в компании интересной девушки. Но первое, что встретило его при входе в дом, это недовольное выражение Микан. «Мог бы и сказать, куда повезешь девушку и на чем», недовольно заметила она. Чурбан, выглянувшая на шум макушка Лалы из двери гостевой комнаты, быстро спряталась под цепким взглядом младшей Юки. «Но я и сам не знал», честно признался Рита, но его уже никто не слушал. Микан уже скрылась в комнате Лалы. «Что здесь происходит?» — а в ответ была только появившаяся на мгновение младшая Юки, которая вернулась за беззаботно смотрящим телевизор Пеке. Пожав плечами, Юки достал из сумки за плечами мотозащиту, которую оставил у двери гостевой комнаты, предварительно в нее постучав. Затем его путь лежал на задний двор, где как раз заканчивали смену рабочие. «Хай, Рита!» — поприветствовал его ближайший рабочий, собирающий инструмент. «И вам не хворать, Сен-сан», — ответил Рита приветственным взмахом. «Уже восстанавливаете ограждение?» «Да», — кивнул он. «Увы, озеленение не входит в наш контракт, только восстановление коммуникаций и ограждений. Впрочем, вы вроде не остаетесь в накладе». «Да, страховые выплаты уже пришли, потому я и размышляю над тем, чтобы здесь поставить», — ответил парень, задумчиво осматривая несколько десятков квадратных метров перепаханной территории. «Ну, обращаться вы знаете к кому», — улыбнулся Сен. «Конечно, бригадир Сан, но, я думаю, что своими руками управлюсь. Привык я ухаживать за этим углом сам», — задумчиво ответил парень, который сам еще не знал, что тут будет обустраивать. «Ваше право», — легко согласился мужчина. «Ритао, ты где?» — донесся до них голос Микан. «Ладно, мне нужно идти, удачи!» Спохватился Рита и под одобрительным взглядом рабочего убежал в дом. «Эх, молодежь, молодежь!» — проговорил про себя названный Сеном, а его кожа неожиданно отлила на свете алого вечернего солнца зеленым светом. «Опять в горы?» — спросила Лала, садясь за спиной парня на мотоцикл. Одета она была в черные штаны, высокие шнурованные кожаные сапоги на ровной твердой подошве, облегченный вариант берцев, свитер и легкую кожаную черную ветровку поверх. На спине красовалось два белых глаза спиралькой, намекая на то, из чего в действительности сделана одежда. «МММ, нет», — ответил Рита, передавая девушке шлем и налокотники с наколенниками. Рита отлично осознавал, что комбинезон девушки способен защитить от куда более внушающих угроз, нежели ДТП, но лишний раз раздражать полицию он не собирался, да и данные обещания стоит держать. «А куда?» — спросила заинтригованная девушка. «В горах они уже были. На горячие источники сейчас просто слишком рано». «Нет, сейчас он хотел удивить девушку. Действительно удивить. Пускай это будет сюрприз», — ответил Рита, заводя мотор. «Мы будем поздно», — крикнул парень, провожавший их на крыльце Микан. «Кто бы сомневался», — проворчала младшая Юки. «Будешь должен. Ехать пришлось почти 2 часа, благо, выскользнуть из города вышло как раз в начале волны часа пик, а то пришлось бы срезать проулками и тропами, что отняло бы, в лучшем случае, еще час». «Как интересно», — сказала девушка из-за спины Рита, слезая с мотоцикла. Действительно, вид был как минимум интригующим. В последних лучах солнца ярко выделялись контуры севшего на мель корабля, боевого корабля. Линейный корабль «Хьюга», автор в курсе, что оригинальную «Хьюгу» в 46-м разобрали, был разбомблен во время последней мировой войны, потерял плавучесть и сел на мель, и уже без малого 70 лет служит немым памятником тех событий, рассказывал Рита, слезая с мотоцикла и снимая багаж. В свертке багажа и кофрах оказалось несколько сумок. В свертке наметанный глаз мог бы узнать малую надувную лодку со сложенными внутрь веслами. Далее была самая обычная рутина. Под веселые комментарии девушки Рита обезопасил мотоцикл от угона, навесив сигнализацию на тормоза, а затем спустился к воде и развернул надувную лодку, которую заправил одноразовым СО2 насосом, ну не пыхтеть же ему перед девушкой с обычным. «Яхта подана, ваше высочество», изобразив покорного слугу, сказал Рита, находясь в глубоком поклоне. «Благодарю, ваше высочество», улыбнулась девушка, подавая руку кавалеру. Рита, как галантный джентльмен, помог девушке зайти на борт посудины, затем закинул вещи и в последнюю очередь установил весла. Долго грести не пришлось. Остов корабля находился всего в 70 метрах от берега. Самые большие сложности с причалом. Так как корабль переживал свои худшие времена, предназначенные для лодок места давно сгнили, а борта во многих местах зияли острыми краями разорванной взрывами брони. Впрочем, и тут парень не растерялся. Достал из сумки фонарик и, попросив спутницу подсветить, погреб дальше вдоль борта. Тут уже пришлось грести дольше, так как из-за неосторожного движения существовала реальная опасность распороть борт лодки. Но старания парня были вознаграждены, и минут через 15 они увидели искомую канатную лестницу. Днем сюда частенько приплывают туристы, потому для них обустроили минимальные удобства, пояснил парень на приподнятую в удивлении бровь девушки. Обшивка, у которой была сброшена лестница, была относительно цела. потому надувная лодка была без особых сложностей и риска пришвартована и оставлена парочкой. «Куда сейчас?» – спросила девушка, рассматривая верхнюю палубу, покрытую ржавчиной, остатками деревянного настила и водорослей с мхом. «На наблюдательный пост», – указал парень на главную надстройку, сейчас выглядящую довольно жалко. Изъеденная ржавчиной и взрывами авиабомб, она совсем не представала в воображении одним из главных центров управления корабля. Мостик, увы, был уничтожен бомбой. Далее их путь лежал к надстройке, к которой нужно было идти довольно осторожно, чтобы не поскользнуться. Впрочем, для постороннего наблюдателя, неспешная и даже немного вальяжная походка двух молодых людей явно показалась бы слишком легкомысленной для передвижения по кораблю, переживающего не лучшие времена. Хотя познакомься он поближе с ними, наверняка не поменял бы свое мнение, но определенно поберегся давать советы. Подъем вверх также не составил труда. Благо, пробираться через узкие коридоры и еще более узкие люки не пришлось. На надстройке висела такая же, как и на борту, канатная лестница, которая значительно упростила подъем. Наблюдательный пост, в отличие от всего остального корабля, не создавал такого удручающего ощущения. Во-первых, он был чист, ухожен и имел вполне себе нормальные поручни с устройствами наблюдения. Во-вторых, здесь имелись лавки, столы и стулья. Один из матросов, служивший на этом корабле, после войны обустроил это место, с тех пор за ним ухаживают. Сил на весь корабль не хватает, а это место вполне себе могут позволить обслуживать несколько человек, вроде как внуки того самого матроса, сказал Рита, разворачивая все это время носимые за спиной сумки, и заодно предлагая девушке посмотреть в один из биноклей. Солнце уже скрылось за горизонтом, и с каждым мгновением становилось все темнее. Поэтому парень зажег несколько керосиновых ламп, подвешенных под потолком. Затем накрыл стол покрывалом и выставил посуду. Несколько бокалов, закуска в виде нескольких хорошо завернутых в фольгу рыбных блюд, которые уместили на специальную подставку над свечами, и завернутую в теплоизолирующую ткань бутылку вина. Ох, сколько Рита пришлось выяснять тонкости существования этой инопланетянки. В основном это приходилось делать при помощи невинных вопросов вроде: «Видишь вон ту желтую люминесцентную машину? Чувствуешь запах рыбы? Как тебе вчерашний ужин и обед?» А выяснять приходилось много. От банального восприятия света ее ярко-зелеными глазами, слухового диапазона и предпочтений в музыке до вкусовых ощущений и возможных ядов в самых обычных вещах вроде продуктов питания и гигиены. К его удивлению, они были крайне схожи с человеческими, что очень многое упрощало. Это явно забавляло принцессу, быстро сопоставившую 2 и 2, и она встретила эту игру не менее азартно, нежели втянувшийся позже Рита. Доиграть со своей невестой в игру, узная о партнере, не задавая прямых вопросов, как можно больше. Рита явно не так представлял свои отношения с пускай и невольной, но избранницей. С одной стороны, на него играла культура, в которой было не принято задавать прямые вопросы, с другой девушка жила в его доме, а он говорил о хозяине очень много. Хотя, учтя то, что родители в последнее время все реже и реже бывают дома, кавычки в слове «хозяин» можно убрать. Свечи были быстро зажжены для разогрева пищи, а вино разлито в бокалы. В общем, всего несколькими движениями и сменой освещения наблюдательный пост превратился из утилитарной постройки в крайне романтичный дом влюбленных. Изредка задувающий ветер только добавлял картине антуража. Девушка с интересом смотрела за манипуляциями парня. Вид с мостика действительно был красивым, а атмосфера, созданная парнем, была прекрасной, но явно не тем, что могло бы ее удивить, и это понимали оба разумных. Потому заинтригованная принцесса ожидала развития событий, то, что должно было стать стержнем программы. Закончив оформление любовного гнезда, парень присел на лавку рядом с девушкой. На небе уже расцвели звезды, а свет от солнца окончательно покинул их уголок уюта. Говорить не хотелось никому из пары, они просто наслаждались моментом тишины и покоя. Свет от свечей и керосиновых ламп успокаивал, настраивал на умиротворяющий лад. «Знаешь, думаю, нам стоит подвести небольшой итог в нашей игре», — сказал Рита. «Действительно, пора», — ответила девушка. На ее лицо выбежала легкая полуулыбка. «Начинай». «Жених, это предлог или причина твоего отпуска у меня в гостях?» — спросил довольно прямо Рита. «Хм, предлог», — ответила она после долгой паузы, немного погрустнев. «Оружие – это хобби, обусловленное особенностями жизни», – ответил Рита. «Изобретение», – вспомнил парень устройство для сушки волос, которое едва не оставило его лысым. Нет, он, конечно, понимал, что 10-километровые пробежки и сотня каждого из упражнений – это риск облысеть, но не таким же способом. «Хобби, обусловленное особенностями жизни», – улыбнулась девушка. «Транспорт – необходимость. Пике – друг. Родители – любимая работа. Сестры-братья – любимые сестры. Питомцы – друзья, спутники, партнеры. Спутники – Союз-1, Лайка, Хаббл. Кто же знал, что так зовут сову из зоопарка, дворовую собаку и соседского попугая? Мечты – хе-хе, наверное, это смешно звучит для принцессы. Любовь, семья, мир. Не для меня, сознанием дела, сказал Рита. Тем временем началось то самое грандиозное шоу, которое ожидала принцесса и которое предвкушал Рита. Лампы были притушены, а свечи задуты. Море начинало светиться синим неоновым светом, сперва едва различимым, но с каждым следующим мгновением набирающим яркость свечением. И свет этот не был простым, с каждым прошедшим мигом становилось понятнее, что он собирается в силуэты. Силуэты кораблей с узнаваемыми надстройками, грозно смотрящими вдаль орудиями. Первый раз, когда я это увидел, мне показалось, что они не погибли, а все еще живут там, в морском зазеркалье, сказал Рита, обняв девушку за талию. Девушка же молчала, зачарованно смотря, как в воде проявляется различимым образом один корабль за другим. От простых эсминцев до больших линейных кораблей показывали себя в морских пучинах. Все это кладбище кораблей, которые посчитали нерентабельно утилизировать. Забавно, что устройства, созданные для убийства, сейчас выполняют задачу дома для новой жизни. Вот это, например, линейный крейсер Амаги, указывал парень на один силуэт за другим, линейный крейсер Харуна. Интересно, они так похожи и одновременно совершенно другие, если сравнить с бороздящими пустоту собратьями, сказала Лала, когда Рита закончил представление почтенной коллегии морских волков. Как-то незаметно для себя девушка и парень сблизились и приобняли друг друга, их губы встретились в поцелуе. И все бы хорошо, пока не завибрировал телефон. С сожалением разорвав поцелую и нарушив момент, Юки достал телефон. Беспокоить его могли всего несколько человек, и у них, как правило, действительно важные причины. И соблюдалось это правило неукоснительно, ибо знакомым с Юки людям своя жизнь дороже. «Микон», — спросил парень в телефон. Но вместо голоса сестры прозвучал совсем другой, хрипло-сипящий, с булькающими нотками, словно у больного. «Не е-е-те, меня зовут Фим, и твоя сестра у меня, жду тебя через час у тебя дома, одного, иначе кто знает, что случится с одним зародышем». «Хе-хе, бип-бип-бип». Неожиданно, несмотря на чистое безлунное небо, прогремела ослепительно яркая молния, прочертив небо кроваво-красным светом. В то же время, старик в проулке. Планета Девилюк. Раздался противный птичий крик, и птица пролетела над головой пожилого мужчины в лохмотьях. «Чтоб тебя!» – проворчал старик, отвлеченный от своих мыслей. Он не заметил, как порыв ветра сдул камешек, тот зацепил еще один побольше, следующий попал в еще побольше, и так, пока килограммовый кирпич, столкнутый с крыши невысокой халупы, устремился к земле прямо к тому месту, где прятался старик от палящего солнца. Раздался громкий звук удара кости, казалось бы, вот, в мире стало на одного нищего меньше. Но нашлось кому заступиться за душу на обочине жизни и объясниться, кого стоит благословлять. Кирпич, пройдясь по касательной, оставил кровавый шрам, перечеркивающий глаз и большой синяк на мизинце левой ступни, куда приземлился камень. Через несколько минут, покайтесь, грешники. Конец грядет, спаситель уже родился и готовится к последней битве. Покайтесь, грешники, вещал безумец в лохмотьях с горящими фанатизмом глазами. На его груди висела панель, на которой не то кровью, не то краской было написано. Конец грядет, глава 11 сложности паучьей жизни. Примечание к части. Боевая часть, наряду со службой, основное организационное подразделение экипажа кораблей советского и российского военно-морского флота, в ведении которого сосредоточены боевые и технические средства по определенному виду вооружения или оборудования, предназначенные для выполнения определенных задач в бою или повседневной жизни. БЧ-1 – штурманское. БЧ-2 – вооружение. БЧ-3 – связи. БЧ-5 – энергомеханическое, БЧ-6 – авиационное, БЧ-7 – радиотехническое управление. Здесь и далее к этому стандарту автоматически переведены и обращения на космическом корабле. ПС. Мои извинения за задержку проды, постараюсь следующую выдать в ближайшее время. Первое, что сделал Юкирита, услышав сигнал окончания звонка, это спустился к воде и хорошенько прополоскал голову в морской воде. «Полегчало?» – спросила Лала. «Нет, но соображать логически могу», – ответил парень и хотел было продолжить, но девушка остановила его и жестом указала наверх, где как раз пролетал очередной самолет, мигая габаритными огнями. Парень понятливо кивнул и указал на лодку. Плыли они в тишине до самого берега, даже дойдя до мотоцикла, они хранили молчание, пока девушка не предложила парню свой шлем вместо его, не показывая, что удивился, парень его одел. «Ты меня слышишь, Рита?» – услышал парень голос Лалы в наушнике. В ответ он кивнул, не оборачиваясь. «Если уж их спутники могут едва ли не в реальном времени газеты читать, то что уже говорить о пришельцах, освоивших сверхсветовые путешествия? Можешь говорить, хорошо. Почему вся та хрень, установленная Пеке, не предупредила нас?» – спросил парень, одновременно заводя мотоцикл. Короткий обмен взглядами между Ритой и Лалой лишь показал решительный взгляд девушки, которая лихо запрыгнула на мотоцикл вслед за парнем. «Потому что я охранник Лалы сама», – подал голос и. В этот момент Лала себя почувствовала в крайней степени дурой, а Рита еще раз проклял себя за то, что недооценил опасность или переоценил. «Вот же железяка», – прорычал Рита и пнул ближайший камень. Тот взял хороший старт и улетел куда-то во мглу ночи, только через несколько секунд послышалось тихий удар падения твердого камня. Затем парень прикрыл глаза и несколько раз глубоко вдохнул-выдохнул, беря гнев под контроль. «Поехали!» Что удивительно, острый на язык и в этот раз промолчал. Мотоцикл, взвыв мотором и шлифуя задним колесом асфальтную площадку, умчался во мглу безлунной ночи. «У меня есть оружие, не слишком мощное», — сказала Лала обеспокоенно. «Хорошо», — прервал ее парень. «Пеке, сколько их, вооружение и где они сейчас? Группа захвата, 3 гуманоида в средних пехотных доспехах, ожидают вас в доме. Объект Микон эвакуирован шаттлом SN Mark III на борт патрульного крейсера типа Изин, находящийся на малой орбите спутника этой планеты. Второй транспорт, предположительно ударный катер типа Вигин, местоположение засечь не удалось. Линейные размеры, системы маскировки, 18H25H5, длина, ширина, высота, метров в свернутом состоянии, при полете в атмосфере псевдокрылья могут разворачиваться, добавляя еще 2 метра. Маскировочный комплекс БЕС-3 включает возможность оптической, радио- и акустической маскировки. В воздухе способен оставаться незамеченным для гуманоидов вида Homo sapiens, задал главный интересующий его вопрос Рита. На расстоянии не менее 15 метров неразличим для вида Homo sapiens, что в воздухе, что на Земле. Исходя из данных развернутого наблюдательного комплекса, объект находится на Земле. «Сможешь его найти?» – спросил парень. «Уже занимаюсь», – ответил робот. «Лала, нужен доступ в местную телефонную сеть, номер +33». В шлеме парня прозвучали звуки вызова абонента. «Банёур», – послышался с той стороны приятный девичий голос. «Салутаида, церита, ебеса инде ун нумро диэс риэкуатри». Винг минутис ластатион диэм тронише фунабаши. Ева из Дивайр. Франц. Привет, Аида. Это Рита. Мне нужен комплект номер 4. Через 20 минут на станции Нише Фунабаши, Токио. Буду должен. Быстро продиктовал Рита. Таутсера. Франц. Все будет. Отозвался девичий голос с той стороны, и в шлеме прозвучало несколько сигналов конца звонка. Мы еще увидим, кто кого похитит, проговорил про себя Рита, придавая своему гневу цель и направление. Чистое небо опять пробило ярко-алая ветвистая молния. «Не к добру это», — сказал старик в форме охранника, провожая взглядом мотоцикл. «Ой, не к добру». За неделю до этого крейсер типа «Вигин», носящий гордое имя «Искуситель», известный пиратский рейдер, капитан Дисон, принадлежащий к расе Нисильван, выглядящий как прямоходящий паук с 8 конечностями, 4 из которых использовали как ноги. Из его покрытой мелкой серо-рыжей шерсткой головогруди внимательно взирали на мир 6 пар черных бусинок глаз в разных направлениях, позволяющим, не поворачивая головогрудь, смотреть за всей передней полусферой. Брюшко же, известное всем земным археологам, эволюционировало у конкретно данной расы в элегантный хвост, заметно утративший функциональности в сравнении с братьями нашими меньшими, был он сантиметров 15 в диаметре и около 40 в длину. Одет капитан был в серый обтягивающий комбинезон с погонами на плечах, позволяющий разглядеть весь рельеф членистоногого тела. Сейчас командир вольно-наемного судна грустил. Для человека это было бы сложно понять, так как черт лица в привычном понимании у этого разумного не было, но немного отвисшие хелицеры и выбивающие медленный размеренный ритм передние конечности для знающих разумных говорили многое. И грустить было почему. Вот уже более 5 лет с момента окончания галактической войны он и его тщательно собранная команда медленно, но уверенно катились на дно. Почему? Все просто. Пираты вольнонаемные вооруженные судна никому сейчас не нужны. Всем большим игрокам галактической арены нужна пауза, чтобы перевести дыхание, восстановить производство, успокоить народ, вырастить новую армию, пока старая, но закаленная в космических баталиях, чистит космос от всякого сброда. Словом, навести порядок. К примеру, последнюю пиратскую базу Тизин, спрятанную глубоко в недрах разваливающейся луны на орбите газового гиганта в системе с звездой Пульсаром, взяла штурмом объединенная эскадра 3 государств, прежде бывших непримиримыми врагами, что, учтя количество ловушек и прочих списанных приспособлений для обороны устройств, было задачей отнюдь нетривиальной даже для такого большого и опытного соединения кораблей. А он, капитан Дисон, к моменту окончания войны только успел приготовить корабль и команду для серьезных дел. Нет, первое время дела шли неплохо, так как многие вольнонаемные корабли сразу после подписания мирных договоров ушли в золотой отпуск и некий дефицит труда в области каперства все еще наблюдался, но время шло, налаживались торговые отношения, озверевший после войны флот заглядывал под каждый камешек, стараясь оправдать деньги, вложенные в него. Успешность каперов неизменно падала, а вместе с ней и желание нанимателей действовать через них. Время пиратов прошло, так они говорили, и не сказать, чтобы они не были правы. Но у вложившего все в этот корабль и его экипаж ни Сильвана обратного пути не было и уж тем более у его экипажа, так как вольнонаемные не от хорошей жизни идут. «Капитан, есть подходящий заказ по пути следования», — подал тихий шелестящий голос бортового Искина. «Что там, Кисер?» — вышел из своих мыслей паук. «Заказ на некоего Юкирита, абориген с планеты Грязь, системы Солнце, живым или мертвым, вознаграждение 3 кубометра танатониума. Заказчик — королевство Дисон». Паук задумался над предложением, на автомате сплел небольшую паутинку, которую складывал в замысловатый узор вслед за своими мыслями. 3 куба танатониума, что забавно, так это то, что измерить массу этого материала можно только ускорив его, к гравитации он абсолютно нейтрален в обычных условиях. И это очень много, достаточно сказать, что его судно в 20 тысяч тонн массы покоя использует 3 кубических сантиметра в год для сверхсветовых путешествий, добывается только на планетах с высокой, больше 8G, гравитацией. Данные мне на планшет, и дай им предварительное согласие, потерять такой выгодный заказ паук посчитал излишним в эти бедные на работу времена. 2 дня спустя. Солнечная система. Космический крейсер-искуситель. Капитан Дисон.